Глава 17. Выносливость плюс один. Уф, наконец-то. Теперь можно идти брать третий уровень. Только удача все так же гордо сияла единичкой, если не считать еще одной от медальона, что начинало меня уже немного напрягать. Ну да ладно, скоро уже должны появиться Тайка с Рёдзи. Попробую осуществить с ними одну задумку. А пока надо хоть глянуть, что у меня там с характеристиками. Имя Кёдзуку. Уровень 2. Опыт 30 из 200. До следующего уровня 170. Класс. Ассасин. Характеристики. Сила. 12 плюс 5. Выносливость. 11 плюс 10. Очков здоровья. 210. Ловкость. 11 плюс 10. Плюс 0,21% к шансу нанести критический урон. Удача. 1 плюс 1. Интеллект. 1. Заблокировано до 10 уровня. Урон. От 6 до 10 плюс сила персонажа. Защита. 5. Шанс нанести критический урон. 1% базовый. Плюс 2,5%. Плюс 0,21%. Коэффициент к набору опыта. 1,3. Коэффициент к повышению репутации с неигровыми персонажами. 1,3 плюс 1,2. Профессии. Будет доступно после 10 уровня. Умения. Будет доступно после 10 уровня. Навыки. Будет доступно после 10 уровня. Достижения. Отсутствует. Шанс выпадения вещей и золота после гибели персонажа. 0%. Нераспределенных очков характеристик. 17. Сытость. 20%. Внимание. В избежание дебафов не забывайте своевременно пополнять шкалу. При уменьшении шкалы до 10% скорость персонажа будет снижена вдвое. При уменьшении шкалы до 0% персонаж будет получать постоянный урон 5 единиц в секунду до момента пополнения шкалы. Ну вот, для второго уровня очень даже неплохо. И, кстати, о сытости. Пойду-ка я до торговца дойду, что-нибудь из продуктов куплю. Можно было бы до таверны дойти и там поесть, но я решил сразу купить продуктов для дальнейшей прокачки профессии кулинара, когда эта возможность появится. Да и интересно попробовать, получится ли сейчас что-нибудь приготовить, не обладая профессией и умениями. «Здравствуй, уважаемый. Я безмерно счастлив видеть тебя в своей скромной лавке». Встретил меня торговец как родного, ну или скорее мой кошелек. Подняв логи, я понял причину такого отношения. Я и сам не заметил, как уровень репутации с ним за прошлый визит вырос до уважения, и теперь мне доступна скидка в 5% на его товары. Все-таки бонус на прокачку репутации сказывается. «Приветствую, уважаемый», — решил поддержать я его тон. «У вас есть походный кулинарный набор?» «Конечно, уважаемый. У меня лучшие кулинарные наборы в этой деревне. Одну минуту». Он нырнул в подсобку и вернулся оттуда через минуту с деревянным сундуком. «Вот, тут есть все самое необходимое для приготовления пищи. 2 котелка, средний и большой, разделочные доски, комплект ножей, шампура, чайник, дуршлаг и 5 комплектов столовых приборов с тарелками. Набор уникальный. Дает 5% к шансу на изготовление блюда улучшенного качества». Цена всего 10 золотых монет. Вам, как постоянному покупателю, продам за 9 золотых и 5 серебряных монет. Ага, видимо, скидка сработала. Я попытался сбить цену еще хотя бы на золотой, но в этот раз он категорически отказывался снижать цену. Если бы сейчас прокачивались навыки, то я, может быть, еще и поторговался для повышения навыка торговли. А так смысла особого не видел. Да и назначенное время подходило. Вот-вот уже должны были появиться в игре Тайка с Рёдзи. Я закупил еще различных специй, солений, сухарей, соли, чая и сахара и пошел потихоньку навстречу с ними, хрустя по дороге сухариком. Я уже подходил к деревенской площади, как перед глазами внезапно выскочила табличка. Уровень репутации с фракцией черных муравьев вырос на 1. Текущее отношение нейтральное. До уважения 99. Не понял, я остановился. Уровень репутации с фракцией черных муравьев вырос на 1. Текущее отношение нейтральное. До уважения 98. Уровень репутации с фракцией черных муравьев вырос на 1. Текущее отношение нейтральное. До уважения 97. Да что происходит-то? Я повернулся назад и стал рассматривать землю под ногами. Неожиданно взгляд зафиксировал, как с почти догрызенного сухарика на землю упала крошка. К нему тут же подбежала черная точка. Уровень репутации с фракцией черных муравьев вырос на 1. Текущее отношение нейтральное. До уважения 96. Интересно, что это мне дает? Я проводил взглядом муравья, который потащил крошку в заросли лопуха. Я аккуратно проследовал за ним и увидел в траве маленький муравейник. Видимо, он еще был в режиме строительства, потому что со всех сторон к нему периодически прибегали муравьи, каждый из которых что-то нес. Песчинки, травинки и прочий мусор, видимо, необходимый для строительства. Я задумчиво стал крошить на него остатки сухарика. Уровень репутации из фракции черных муравьев вырос на 1, текущее отношение нейтральное. До уважения 96, 95, 94, 93. Внимание! Фракция черных муравьев относится к вам с уважением. До дружбы осталось 998 единиц. И все? А логика-то в чем? Какой смысл-то вообще в этой прокачке? Ничего не понимаю. Эй, Кидзоку! Ты где там? Ожил групповой чат. «Мы с Тайкой уже давно тебя ждем». «Иду», — отозвался я. «Надо будет потом все же разобраться, что дает эта прокачка репутации с насекомыми». Подойдя к площади, я вдруг увидел стайку девушек, которые увлеченно зачем-то наблюдали и обсуждали. «Ах, девочки, он прям как настоящий ангелочек. Такой светлый, изящный, хрупкий, такой невинный. Настоящий принц». «Да, но что с ним делает это дьявольское отродье?» «Какого черта он лезет к нашему красавчику?» «Кавай! Какой еще кавай? Дура ты тупая!» «Еще не хватало, чтобы этот хулиган дурно повлиял на нашего принца!» «А мне он нравится, симпатичненький, брутальный такой. Может, познакомиться подойти? Как думаете?» «Ого, что это у них там происходит?» Я выглянул из-за спин девушек и увидел отжимающегося Тайка, на спине которого сидела Рёдзи, видимо, для увеличения нагрузки. Я ускорил шаг и направился к ним. Смотрите, донеслось из-за спины. К ним еще один идет. Ничего так миленький. О, божечки! Двое симпатяшек и хулиган. Так может подойдем познакомимся? И синхронно в несколько голосов. Кавай! Так, парни, валим отсюда в темпе. Устроили, блин, тут представление. Прошипел я парням, подойдя ближе. «А, что?» — спустился с небес на землю Рёдзи. «Валим, — говорю, — хватит расслабляться». «А-а-а!» — Рёдзи слез с Тайка, и тот сразу упал лицом в землю. Из-за спины донеслось встревоженное. «Ах!» «Тайка, хватит уже строить из себя умирающего лебедя, а то сейчас группа поддержки набежит». Он посмотрел на меня, я кивнул ему в сторону девушек. Он медленно повернул в их сторону голову и тут же подскочил, как ужаленный. «Пойдемте скорее!» «Мне нравится твой энтузиазм!» — хлопнул я его по плечу. «Пойдемте! Нас ждут великие дела!»